На верхней площадке была всего одна дверь, без таблички или номера, даже без ручки, зато железная, будто у сейфа. Поколебавшись секунду, Саша потянула ее на себя, уцепившись пальцами за отходящий край обшивки, и переступила порог. Когда замок за ее спиной, тяжело лязгнув, захлопнулся, вздрогнула, но не обернулась. Держа спину прямо, прошла вперед. Две крохотные темные комнаты. Пол, стены и все предметы в них были покрыты не то что пылью, а какой-то липкой грязью, отчего вся обстановка имела мертвенно-серый цвет. Из окна с перекошенной рамой и выбитым стеклом открывался вид на железнодорожные пути, заставленные грузовыми составами. Далекие газовые фонари посылали в комнату холодный свет. Пахло мазутом. «Ну здравствуй, сестренка». У Саши чуть отлегло от сердца. «Вершинин, раз он все же пришел, значит, о чем-то с ним еще можно пытаться договориться». Обернулась к нему. «Рома, давай придумаем что-нибудь. Старый источник золотой ценности, он иссяк, там больше нет ничего. Давай попробуем найти другой. У тебя есть еще какие-то явки, выходы на кого-нибудь? Вот что ты за человек, Александра», — вздохнул Вершинин. «Не поздоровалась даже. С порога ноешь и выпрашиваешь. Ты знаешь, что для нас жизненно важны эти поставки. Давай поищем какое-нибудь решение, чтоб сохранить хотя бы патроны, хоть в каком-то объеме. Нет ничего, на что я бы ради этого не пошла. Я на все готова». «Ты на все готова?» — переспросил Вершинин. Холодный свет газовых фонарей отразился в его глазах. «Абсолютно на все», — твердо ответила Саша. «Тогда будет так. Поставки продолжатся, их объем увеличится. На самом деле, уже увеличился. Завтра в Маршанск прибудет 4 вагона. Там все по последней номенклатуре и даже кое-что сверх. Следующая партия, 6 вагонов, их уже загружают, ожидайте через 5 дней. Дальше загадывать пока рано, но снижения объемов не будет. Будет, на самом-то деле, рост. Возможно, сменим зоны разгрузки, ваше командование об этом известят». Саша два раза моргнула. «Подожди», — сказала она после паузы, — «золота больше нет, нам нечем расплачиваться. Ты это понял?» «Да понял, понял, не дурак», — Вершинин усмехнулся. «Подбери уже челюсть, Александра, я же не обещал, что это задарма. Взамен ты должна сделать одну вещь. Ничего сложного, даже ты справишься. По-прежнему готова на все?» «Да, да, конечно, все что угодно». Вершинин смерил ее усталым раздраженным взглядом. «Ну, не дрожи ты так, ничего трудного или неприятного от тебя не потребуется. Многие в России на все готовы, чтоб урвать такую возможность. А тебе это ничего не будет стоить. Напротив, твоя армия получит в обмен то, что нужно ей. Договори уже, не томи, ну». Вершинин глянул на наручные часы. Теперь он тоже носил танк, но не такой, как у Саши, а самую последнюю модель. «Через 45 минут с этого вокзала отходит поезд в Париж. Ты сядешь в дипломатический вагон. Их не досматривают, ок, туда нет хода. Я сам тебя отведу, за руку, как положено любящему брату. Ты уедешь из России, навсегда, во Францию, а там, куда захочешь. А что я должна буду сделать во Франции? Никаких обязательств, кроме одного, не возвращаться в Россию. Впрочем, на слово тебе не поверят, подержат под замком. Пока здесь все не разрешится, это уже недолго. Делать ничего с тобой не станут, это просто не нужно никому. Потом выдадут документы, французское гражданство, некоторую сумму на первое время, и отпустят на все четыре стороны. Все, что от тебя требуется, согласиться на это. Я не понимаю, только что ты была готова на все, абсолютно на все. Поставки продолжатся, Александра, просто уже без тебя». Саша потерла виски. Может, из-за операции или еще каких-то потрясений она повредилась в уме и не может разделить галлюцинации и реальность. Вроде ее давно не били по голове. «В этом же просто», — медленно сказала Саша, — «нет никакого смысла. Тебе что нужно? Смысл или чтоб твои повстанцы продолжили получать патроны и прочее?» — раздраженно спросил Вершинин. «Придержи коней, Рома. Ты ведь ни разу не требовал, чтоб я доверяла тебе. Я работала с тобой, потому что понимала твои мотивы, или думала, что понимала. Теперь я не понимаю ничего. Как можно участвовать в сделке, если не ясно, что получает другая сторона?» Вершинин тяжело усмехнулся. «Вот почему с тобой ничего не выходит просто, Александра. Я могу тебе объяснить, что на самом деле происходит. Ты уверена, что хочешь этого?» «Да». «Эх, а ведь могла просто сесть в поезд и забыть это все, как страшный сон». «Не могла, понимаю. Ну и черт с тобой. все равно наверняка уже даже в твою забитую революционными идеями хорошенькую головку приходило, что стоимость поставок существенно превышает цену того золота, которое твои большевики смогли украсть. Саша нахмурилась. Я догадывалась. Догадывалась она. Ваше золото шло на выплату комиссионных посредникам. Его даже на покрытие транспортных расходов не всегда хватало. За сами поставки вы, по существу, не платили. Особенно под конец. Донченко погиб из-за этого золота. Люди гибнут за металл. Тоже мне новость. Твой Донченко был умнее тебя. Он понял все про то, кто поставляет вам снаряды и с какой целью. Но что делать с этим пониманием, не знал. Вы все получали, потому что должны были получать. И не вы одни. Ваше восстание, крупнейшее в России, но очагов помельче множество. Их поддерживают. Как думаешь, откуда в Иваново-Вознесенске вовремя появилась взрывчатка? Как раз когда рабочие были уже готовы взрывать мануфактуры. Неужели даже после того, как комиссар Ренья сам вытащил тебя из ОКП, ты ничего не поняла? Он тогда намеревался поговорить с тобой на чистоту, перейти к открытому сотрудничеству. Я едва его отговорил, убедил его, что с фанатиками так нельзя. За всеми поставками стоят французы, но зачем им это? Ренья называет это поддержанием контролируемого хаоса. Создание и подогревание неспокойной внутренней обстановки, с которой русское правительство не справится без помощи других держав и будет все сильнее увязать в долговых обязательствах. И тогда уже настоящий покупатель окажется вынужден покупать настоящий товар за настоящую цену. Что покупать? За окном разом вспыхнули десятки фонарей вдоль платформы. Вот, как раз разгрузка началась. Посмотри сама. Может, хоть так до тебя дойдет. Вершинин грубо схватил Сашу за плечи и развернул к окну. На освещенной платформе суетились вокзальные рабочие. Они забрались на один из открытых грузовых вагонов и стали стягивать брезент, покрывающий груз. У Саши перехватило дыхание. Из-под брезента показались шесть массивных тупоносых машин. Обшивка мертвенно поблескивала в свете фонарей. Пушечные жерла целились в пустоту. Бронеавтомобили. Это Рено образца 1915 года, сказал Вершинин. Каждый уже оснащен 47-миллиметровой скорострельной пушкой Гачкиса. У французов после большой войны военной техники в избытке. Бронеавтомобили, отравляющие газы, авиация, может быть, даже танки. Удачно, что у соседей не утихает гражданская война, и им можно сбывать технику, которая к следующей войне все равно безнадежно устареет. А расплачивается за это старье новый порядок тем, что бесценно. У Саши пересохло в горле. Началась разгрузка второй платформы. Десятки, сотни груженных бронетехникой вагонов простирались в темное пространство вокзала. Чем расплачивается? Концессиями на добычу полезных ископаемых, на кабальных условиях. Майкопская нефть, Криворожская железная руда, Донбасский уголь. Надо сказать, Щербатов держался довольно долго, как на него не давили. Но твоя распространяющаяся, как лесной пожар, Тамбовская революция не оставила ему выбора. Пришлось ему обменять наконец природные богатства России на военную помощь. Эти бронеавтомобили уже завтра выдвинутся на Тамбов. Скоро там разверзнется ад на земле. Так что свой французский паспорт ты честно заработала. Теперь уезжай. Саша, тяжело дыша, привалилась к стене, обхватила себя руками. Отчаянно хотелось сесть, ноги не держали, но все кругом было ужасающе ветхим и невыносимо грязным. Я не знала, голос прозвучал сипло. Не знала. Ну конечно же, ты не знала, Вершинин закатил глаза. Воображала, будто служишь революции, трудящимся всего мира или что там у тебя, пока выполняла французский заказ. А ты, спросила Саша, пытаясь справиться с дыханием. Ты все понимал с самого начала, Рома, в безжалостном свете газовых фонарей Саша явственно видела мешки у него под глазами. А мне-то что? Я ж подлая продажная тварь, и нашим и вашим за копейку спляшем, Вершинин говорил отрывисто, его дыхание участилось, ладони сжались в кулаки. Он в ярости, поняла Саша, причем ярость обращена не на нее. Одни фанатики самозабвенно истребляют других фанатиков, никто не думает, чем все это оборачивается на деле, а за Россию душа должна болеть только у меня. По-твоему, мне нравилось участвовать в распродаже родной страны за гроши, да еще в такой бездарной распродаже. Я знаю, что тебе это не нравилось. У тебя ведь есть собственное достоинство, Рома. Почему ты согласился на это? Потому что Ренья мог в любой момент сдать меня ОКП, а я не одержим стремлением к мученичеству, в отличие от тебя. Носиться с последним патроном, как с писаной торбой, не мое это. Я жить хочу, Александра, и жить хорошо, черт возьми. Я жизнь очень люблю, настолько, что мне даже хочется, чтоб ты жила. Привык я к тебе, хоть ты и фанатичка безмозглая. Если я узнаю, что ты действительно умерла под пытками ВОКТ, это испортит мне настроение на целых полдня. Потому не тяни-ка, не тель. Тебе ведь и тридцатника не стукнуло. Можешь еще пожить. Уезжай. Сквозь аромат его дорогого, но скверного одеколона явственно проступал запах свежего пота. Движения и мимика резкие, будто он преодолевал какое-то сопротивление. Саша никогда не видела его таким напряженным. Почему ты настаиваешь, чтоб я уехала, Рома? Потому что иначе ты должен будешь меня убить. Вершинин кривовато усмехнулся. Вот любите вы, женщины, драматизировать, устранить, ликвидировать агента, исчерпавшего свою полезность. И я могу это сделать, ты ведь знаешь меня. Да, особого удовольствия я не получу. Ты все же была неплохим партнером. Потому я и купил для тебя возможность уехать из страны. Ренья, впрочем, цену особо не заламывал. Ты ему понравилась. Понравилась? В каком смысле? Да не в этом, не воображая себе, дуреха, Вершинин сморщился. Тоже мне, фамфотель Тамбовского разлива. Ренья сказал, что такой потенциал разрушения, как у тебя, грех не использовать дальше в интересах Великой Франции. А почему так надо для мировой революции, он как-нибудь тебе объяснит. Но это уже потом, без принуждения. Сейчас у него одно условие. Ты должна сама согласиться уехать, сказал он не окт, чтоб спасать людей против их воли. Надеюсь, теперь дошло до тебя, что вариантов нет. Уезжай. Покурить-то можно мне? Да, давай уже. Тебе положено. Папироса загорелась с третьей спички, хоть вроде они и не отсырели. Но почему моя полезность исчерпана? Спросила Саша. Я не последний человек в Тамбовском восстании вообще-то. Они там что, опасаются, что я прозрею и попробую его остановить? Да даже если б я захотела, это невозможно. Что, я каким-то образом обращу в ничто причины, которые это восстание вызвали? Верну людям все, что у них отняли, воскрешу их родных, превращу новый порядок в царство справедливости. Да ну бред же, если сжать в руке любую горсть тамбовского чернозема, потечет кровь, столько ее там пролито. Ничего бы я не смогла остановить. Сам Христос не смог бы, если б воплотился еще раз. Когда Саша затягивалась, огонек папиросы бросал красные отсветы на их лица. Они боятся, что ты каким-то образом встретишься со своим Щербатовым, вы о чем-то с ним договоритесь и нарушите все планы. Моя задача – сделать так, чтоб этой встречи не произошло. До Щербатова добраться трудно, и он сейчас стал чрезвычайно полезен для Франции. Следовательно, устранить надо тебя, тем или иным способом. Дипломатический поезд ждать не станет. Ты идешь? Нет, Саша быстро оглядела комнату. Оружие она, как всегда, оставила в Маршанске. У нее не было при себе даже перочинного ножа. Вершинин намного сильнее и быстрее нее, в этом у Саши было достаточно случаев убедиться. Гипнозу он не подвержен. Но даже если б ей удалось каким-то чудом обхитрить его и убить либо ранить, смысла в этом не было. Без нее поставки продолжатся, а вот без него, едва ли, ей следует нападать другими средствами. Планы Великой Франции по расхищению твоей страны тебе так дороги, да, Рома? Пока мое выживание напрямую завязано на них, да. Потому что если ОКТ так или иначе заполучит тебя, то чем вы там станете заниматься со своим полковником потом, это уже меня не интересует. Но первым делом они тебя допросят, используя свои методы, и ты выложишь все. Если я нарушу приказ Ренья и отпущу тебя сейчас, поддавшись прекраснодушному порыву, ты расскажешь, что я работал и на французов, и против них, и тогда моя песенка спета. Все так верят в эти актшные протоколы, будто под ними люди говорят всю правду и ничего, кроме правды, я не верил бы. Но я своими глазами видел, что эта дьявольщина работает. Рабочие за окном закончили установку съездного пути. Первый бронеавтомобиль съехал с платформы и коснулся земли. Однажды мне уже удалось выдать под этим веществом дезинформацию. Не сразу и только частично, но этого хватило. Как, по-твоему, я продержалась в ОКТ так долго в тот, первый раз? Теперь у меня есть выходы на хлыстов, которые создали эту технику. У них же есть методы противостояния ей, они меня обещали научить. Да, я слышал, что это как-то связано со старыми сектами. Но больно уж все это зыбко, Александра. Какие-то мистические техники, твои не совсем здоровые отношения с твоим полковником. Ты всерьез ожидаешь, что я положусь на это? Зыбко, рискованно, Саша улыбнулась. А ты ведь не из тех, кто рискует, да, Рома. Бежать на коротком поводке у хозяев, это, конечно, куда как надежнее. Будешь потом давиться шампанским, от которого у тебя скулы сводит, в окружении дорогих шлюх, с которыми чувствуешь себя живым, зная, то, что ты делал, убивало твою страну все это время. Если, конечно, твои хозяева вообще оставят тебя в живых, почему бы им не придушить в этом дипломатическом поезде сейчас меня, а когда придет твое время, тебя? Зачем Франции граждане, которым известны ее грязные секреты? Полагаешь, когда агентом, исчерпавшим свою полезность, станешь ты, к тебе не пришлют кого-нибудь так же, как тебя сейчас прислали ко мне? Будешь в ту минуту себя утешать тем, что ты преданно служил Франции, и человека, от которого ожидали, что он может как-то нарушить ее планы, ты устранил собственными руками? Да вы же что в лоб, что по лбу, скривился Вершинин. Новый порядок распродает Россию оптом и в розницу, а большевики пытались превратить ее в топливо для мировой революции. Нет, давай вот мы сейчас меня, из всех людей, станем порицать за недостаток патриотизма. Времена изменились. Объединенная народная армия и ее советы – это попытка русского народа вернуть свою землю себе. Да будь вы там хоть новыми Мининым и Пожарским, вас попросту раскатают французской бронетехникой, и вся недолго. Если я сейчас вернусь и сообщу о ней, может, еще и не раскатают. Расскажи мне, что тебе известно, сколько техники поставлено, сколько еще планируется, как и в какие сроки ее будут перебрасывать. Пытаешься перевербовать меня, комиссар, усмехнулся Вершинин. Уже перевербовала. Дипломатический поезд ушел, а мы все еще разговариваем. Раз ты до сих пор их поручение не выполнил, значит, не хочешь этого, на самом деле не хочешь. Ты ведь не с ними, Рома. Не лучше ли тебе тогда быть с нами? Вершинин улыбнулся, легко, впервые за весь этот вечер, снявши голову, по волосам не плачут. Черт с тобой, Александра. Этого адреса французы не знают, слежки не должно быть. Ты не приезжала, тебя здесь не было. Твои документы будут в силе еще часов 12, на пересадку в Москве успеешь. Потом сожги их, с ними тебя опознают быстрее, чем без документов вовсе. Про технику запоминай. Глава 30. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Декабрь 1919 года. «Тебе надо поспать», — сказал Белоусов. Новости, которые Саша привезла 12 часов назад, всколыхнули штаб Объединенной Народной Армии. Паники не возникло, все давно ожидали чего-то в таком духе. Кажется, многие испытали своего рода облегчение. Лучше готовиться к самому мощному удару, чем не знать, чего ждать от будущего. Было принято множество решений, которые Саше никогда не пришли бы в голову. Команды взрывников уже направились к основным мостам. На дорогах, по которым броневики могли проехать, ставились ловушки и засады. По всем частям срочно искали механиков и шоферов для машин, которые станут трофейными. Саша пожалела, что Прохор не дожил, вот уж кто был бы счастлив водить Рено. Антонов предложил было отступать в леса, но Князев сказал, что атаковать врага надо на марше, быстро, внезапно, решительно. Спорить с ним никто не стал. Работа по подготовке нападения кипела весь день и всю ночь. Под утро Белоусов взял Сашу за руку и решительно отвел в спальню. «Если ты не поспишь сейчас хотя бы часов 5, толку от тебя не будет», — сказал он. «Ты и так слишком рано встала после операции. Здесь, в Тамбове, впервые за все время брака у них была настоящая спальня, с кроватью и задвижкой на двери. Правда, оба они часто бывали в разъездах и ночевали здесь редко. Тем большим счастьем были ночи, которые им удавалось провести вместе. Тогда Саша просыпалась, чтоб послушать дыхание мужа, ощутить тепло его тела. Как бы мало времени им не оставалось на сон, под утро обыкновенно один из них осторожно будил второго за час-другой до подъема. Слишком ценна была возможность оказаться друг к другу так близко, как люди только могут. Но сейчас было кое-что поважнее, чем сон и прочее. Саша осторожно прилегла на край кровати, другой мебели здесь не было, оставив ноги на полу. Если б она сняла сапоги, надеть их снова не смогла бы, даже если б от этого зависела судьба мировой революции. «Я должна что-то тебе рассказать, тебе одному», — сказала Саша. В штабе она изложила все добытую стратегическую информацию, но не то, что сообщил ей Вершинин о причинах и целях поставок. Только мужу она решилась рассказать все как есть. «Мы пришли на Тамбовщину, чтобы выжить», — закончила Саша. «Сдаться врагу на милость мы не могли. Нет у этого врага никакой милости, ладно бы для меня, но ведь и для наших ребят тоже. После тысячи людей присоединились к нам, и многие не из любви к революции, а потому, что больше им ничего не оставалось. И я вцепилась в эти поставки, другого способа вооружить и одеть их всех у меня не было. А теперь выходит, что все это время мы сражались в интересах чужой страны и против собственной. Здесь нет ничего нового для тех, кто изучал историю», — ответил Белоусов после паузы. «Во все времена, когда какая-то страна погрязла в междоусобной войне, ее соседи использовали это в собственных интересах. Да, но теперь это моя вина, и твоя в том числе», — согласился Белоусов. «Но не бери на себя слишком много, дорогая моя. Гражданские войны не ведет и не начинает одна сторона и уж тем более один человек. В той же мере это вина Щербатова, Антонова, Князева, Алмазова, моя и тех, кто управлял событиями на предыдущем этапе этой войны, сделав неизбежным все последующие. Троцкого, Корнилова, Керенского, Деникина, царя с его правительством. Все они и многие другие были звеньями в цепи причин и последствий. Некоторые уже расплатились за это, другим это только еще предстоит. Я перестаю понимать, за что мы на самом деле воюем. Солдаты сражаются и умирают не за идеи или страны, не за вожди или преобразование мира. Они сражаются и умирают друг за друга. Хоть сводит их вместе принуждение или воля случая, каждый из них готов положить жизнь за своих товарищей. И нет никакой другой правды ни в какой войне. А ты спи давай. Я понимаю, что тебе хочется себя наказать, доведя до изнеможения. Но завтра ты нужна своим людям с ясной головой. Подумай о своем долге, а не о своих желаниях. Спи. Я рядом, я всегда буду рядом. Саша вздохнула. Есть еще одно, что я должна тебе сказать. Я не могу здесь остаться сейчас. Есть дело, которое нельзя более откладывать. И я не знаю, долго ли еще смогу быть с тобой. Мы на войне, мы можем потерять друг друга в любой час, в любую минуту. Я думала, оставить тебя по своей воле, это выше моих сил. Но сейчас, кажется, пришло время делать то, что выше наших сил. Белоусов посмотрел за окно. Разгорался холодный белый рассвет. Почему ты хочешь оставить меня? Я не хочу, но так надо. Помнишь, я говорила тебе, что АГПшные протоколы, на самом деле хлыстовская разработка. Я спрашивала хлыстов, могут ли они научить меня противостоять этому. Они согласились, но поставили условие. После я должна буду сдаться, сама, своей волей, чтоб встретиться с Щербатовым лицом к лицу. Зачем, Саша, ты ведь не хочешь этого? Саша достала папиросы, закурила, стряхивая пепел в жестянку из-под зубного порошка. Помнишь, там, перед мостом через Пару, когда мы были заперты между бронепоездом, пулеметами и погоней, я спросила тебя, конец ли это? Помню, я тогда ввел тебя в заблуждение. Да, но нет, это и был конец, просто он растянут во времени. Мы продержались полгода, мы взяли Тамбов, мы выстоим еще сколько-то, но наш разгром с самого начала был вопросом времени. Мы вступили в бой, в котором нам не победить, и мы знали об этом. Саша глубоко затянулась. Я все это время плыла по течению, понимаешь, чтоб мы выжили, делала то, чего не могла не делать. Постоянно принимала решения, но на самом-то деле не решала ничего. Князев был прав сейчас, нам надо захватить инициативу, перейти в атаку, и мне тоже, на своем фронте. Если моя связь с Щербатовым, какова бы ни была ее природа, может быть использована как оружие, она будет использована как оружие. Ты ведь понимаешь меня, дорогой мой, оружие нельзя не использовать. Я всегда знал, что ты не будешь принадлежать мне, потому что не принадлежишь себе. Белоусов мягко улыбнулся. «Но давай обойдемся без драматических актов отчаяния. Тебе надо поспать. Прими решение завтра. У нас может не быть завтра. Если я выеду через полчаса, доеду до Александровки засветло. Ты нужна здесь. Ты должна говорить с людьми. Не так уж нужна. Покойный Донченко был прав. Я не одна, за мной стоит моя партия. Комиссары знают, что говорить и делать. Я ведь никому не обещала, что мы победим. Но тревожит меня не то, что нас всех убьют, а то, что все идет не так, вообще все и у них, и у нас. Ты про женщин, которых мы позволили угнать в рабство. Саша была благодарна Белоусову за это мы, хотя он-то как раз в принятии этого решения не участвовал. Это тоже, но тут больше. Нам не победить, но ведь и им не победить. Гражданская война не прекращается, страна распадается, окраины скатываются в первобытную дикость. Это должно меня радовать, ведь это поражение наших врагов. Но я не могу радоваться. Я должна положить этому конец, любой ценой. Ты хочешь спросить меня о чем-то? Она научилась распознавать его намерения по жестам и мимике. Если ты встретишься с Щербатовым, то зачем? Спросил Белоусов после небольшой заминки. Ты веришь, что это противостояние еще может завершиться примирением? Нет, Саша прикурила вторую папиросу от первой. Это война на уничтожение. Мы или они, они или страна. Я скажу, разумеется, то, что будет нужно, и сделаю. Но единственная цель, которая у меня может быть, диверсия. Я не могу, не хочу больше играть по этим паскудным правилам. Лучше уж смести с доски все фигуры. Ты хочешь убить Щербатова? Смерть одного человека ничего не изменит. Народовольцы и эсеры практиковали индивидуальный террор десятилетиями, и чего добились? Чтоб был шанс что-то исправить, надо уничтожить их всех. Правительство, военное командование, дипломаты, французы эти со своими концессиями. Они должны перестать существовать. Не слишком ли масштабная задача для одной женщины из плоти и крови? Я не буду одна. Многие уже понимают. Новый порядок надо уничтожить прежде, чем он уничтожит страну. Есть большевистское подполье, есть эсеры разного толка, некоторые за нас или хотя бы против них. У сектантов свои люди повсюду. Хлысты только выглядят так, будто лаптем щи хлебают, на деле у них все схвачено. Они говорят, я должна оказаться рядом с Щербатовым и каким-то образом не убить, а именно сломать его, и через это разрушить то, что он создает. Может быть, они правы. Но почему ты уверена, что тебя попросту не казнят или не запрут в тюрьме? Думаешь, Щербатов подпустит тебя к себе? После всего, я не уверена ни в чем, Саша пожала плечами. Просто если у кого-то есть шанс оказаться к нему близко и установить контакт с его окружением, то у меня что-нибудь придумаю. Ты поможешь мне все спланировать? Разве было такое, чтоб я отказался тебе помочь? Я узнаю, какие ресурсы мы можем задействовать. Давай обвенчаемся, сказала Саша неожиданно для себя. Белоусов глянул на нее удивленно. Зачем это тебе? Ты ведь не веришь в Бога. Ваша марксистская догма велит исповедовать атеизм. К черту догмы. В тебя я верю. Что важно для тебя, то важно и для меня. Мы приняли обреченный бой, зато я смогла побыть с тобой, узнать тебя. Это стоило всего. Если я все еще чувствую себя живой, то только благодаря тебе. И что бы ни случилось с нами потом, я хочу навсегда остаться твоей женой. Если, конечно, тебе в самом деле нужна такая жена. Белоусов улыбнулся. Осторожно отряхнул с Сашиной блузки крошки пепла. Она опять забылась, пока курила. Бог определил для меня время, в которое я живу. И таким же образом Бог определил мне тебя. Жизнь христианина – принятие Божьей воли. Потому я буду поддерживать тебя до самого конца, каким бы он ни оказался. Тогда сыщи нам живого попа и целую церковь. Хотя одна должна остаться во всей губернии. Глава 31. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. 31 января 1919 года. 1 января 1920 года. Храм Христа Спасителя, олицетворение величия, сказал Ренье, глядя в окно на залитое светом газовых фонарей здание. Можно сказать, квинтэссенция самой идеи величия. Вы полагаете, рассеянно спросил Щербатов, а многие критикуют это строение за приземленность и некоторую вульгарность. О, уверяю вас, великие творения всегда порождают отторжение и ненависть в людях низменных, горячо ответил Ренье. Также ругали и базилику Сакрикер, и Эйфелеву башню в моем родном Париже. Некоторым судить бы, как это говорится, только о сапогах, не выше сапога, машинально подсказал Щербатов. Боюсь показаться невежливым, комиссар Ренье, но вы пришли сюда обсудить архитектуру. О, я должен был сам понять, что не стоит тратить время занятого человека на пустые светские беседы, Ренье всплеснул руками. На самом деле я взял на себя смелость нанести вам визит, чтоб лично выразить благодарность за донбасский уголь. Проект концессионного предприятия неделями впустую пересылался из одного ведомства в другое, словно никто не желал принимать ответственность за это решение. Но стоило на нем появиться визе ОКП, вопрос разрешился на следующий же день. Вам прекрасно известно, почему это произошло, Щербатов старался говорить ровно. «Я хотел бы, чтоб вы смотрели на это как на добрососедскую помощь. Нет бедствия страшнее, чем гражданская война. Вот хотя бы от лицемерия ты мог бы меня избавить», — подумал Щербатов. Он, разумеется, прекрасно знал, что концерну ЛИСС поставлял и взрывчатку в Иваново-Вознесенск, и боеприпасы к кронштадтским матросам, а Тамбов, кажется, вообще снабжал по полной армейской номенклатуре. Поддерживая контролируемый хаос в России, европейские державы вынуждали правительство закупать вооружение и технику для подавления восстаний. Да они почти не скрывались, концерн и назван-то был именем хитроумного Одиссея, подарившего коня со смертоносной начинкой простодушным троянцам. Словами не передать, как Щербатову хотелось пристрелить Рене прямо здесь, и черт бы с ним, с дубовым паркетом, а всех служащих Улисса, до последнего курьера, допросить по красному протоколу. Загвоздка здесь в том, что на месте отрубленной головы этой гидры немедленно выросли бы три новых. Улисс по крайней мере на виду. Ясно как день, что западные державы найдут множество способов запустить свои щупальца в природные богатства страны, ослабленной смутой. Если же выжечь каленым железом все торговые и дипломатические представительства европейских стран, отказаться от долгов империи и закрыть страну, та военная техника, которая сейчас поставляется новому порядку для борьбы с восстаниями, может прибыть сюда и в ином качестве. А у России пока нет промышленной базы, чтоб вести войну со всем цивилизованным миром. Проблема не в оружии, поставляемом внешним врагом, а в множестве внутренних врагов, готовых это оружие применять. Одних только большевиков в стране по-прежнему сотни тысяч, и обезглавить их партию оказалось недостаточно. Новые концентрационные лагеря для лиц, заподозренных в революционной деятельности, строились десятками, но и этого не хватало. Новый порядок опирался на лучших людей страны, честных, работящих, предприимчивых, самоотверженных, культурных, мыслящих на европейский манер. Но их слишком мало, а темной бурлящей массы, развращенной революцией, слишком много. Для того, чтоб водворить каждого на отведенное ему место, требуются годы кропотливого труда. А прямо сейчас бронетехника, артиллерия, авиация, отравляющие газы. И главное, решимость применять крайние меры. Списки вооружения и военной техники, готовой к отправке, я выслал по официальным каналам, продолжал Ренья. Если возникнет хоть малейшая задержка или неточность, прошу вас, обращайтесь лично ко мне, в любое время дня и ночи. Премного благодарен, процедил Щербатов сквозь зубы. Не стоит благодарности. Как это говорится, ложка нужна в обед. Зачем вы делаете вид, будто не знаете русских пословиц? Взорвался Щербатов. Вам же превосходно известно, как это говорится. О, вы разгадали мою небольшую хитрость, улыбнулся Ренья. Я просто даю собеседникам возможность мне помочь. Это ведь имеет огромное значение, чтоб люди помогали друг другу. Я хотел бы, чтоб вы помнили. Великие европейские державы стремятся прежде всего помочь России преодолеть кризис. Понимаю, вы можете быть не вполне довольны характером этой помощи. Но подумайте вот о чем. Внутри страны вы стремитесь к тому, чтоб каждый человек занимал отведенное ему место, ради его же блага. Не так ли и всякая страна на карте мира должна занимать место, отведенное ей? Однако не буду больше отнимать ваше драгоценное время. Позвольте откланяться. Щербатов не любил диктовать. Документы он всегда писал своей рукой. Сегодня, в последнюю ночь 19-го года, он должен был выпустить приказ, который станет началом конца Тамбовского восстания. Оттягивать это дальше было нельзя. Взятие повстанцами Тамбова стало последней каплей. По существу, именно оно стоило России донбасского угля. Эту цену долго будут платить все, но мятежники заплатят первыми. Прежде чем начать составление приказа, Щербатов решил просмотреть корреспонденцию. Секретариат ОК работал безукоризненно, и на его стол попадали только важные донесения и письма. Переговоры с Новочеркасском не дают результатов. Атаманы вроде бы не раздувают открытого конфликта, но и от идеи автономии не отступаются. Похоже, тянут время, ожидают, пока на Дону соберутся казачьи войска с разных концов страны. Восставшие из Тамбова распространяют по всей стране прокламации, естественно, у них же наконец появились типографии. Щербатов взял в руки лист скверной бумаги. За советы, за народную власть, чтоб мы сами решали свою судьбу, без господ и попов. Богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Генералы грызутся друг с другом, казаки воюют с регулярной армией, иностранцы перешли к откровенному грабежу нашей страны, народные восстания вспыхивают повсюду одно за другим, потому что правда за нами, если мы не победим, то погибнем, чтоб победили другие». С последним тезисом Щербатов мысленно согласился, им придется погибнуть, чтоб победила Россия, иначе уже не разойтись. Следующий документ тоже был неприятен, хотя и в ином роде. Генерал Вайс Виклунд прислал уже третий рапорт с просьбой о направлении его на Тамбовскую операцию. В октябре генерал похоронил жену, Щербатов тогда не смог приехать в Рязань на похороны лично, но послал телеграмму с соболезнованиями. С тех пор Вайс Виклунд стал писать эти рапорты, их под разными предлогами откладывали в долгий ящик. Генерала многие ценили и уважали, Щербатов сам учился у него в Академии Генштаба, но за его стремлением воевать в Тамбове стояли слишком уж откровенно личные мотивы. Кто-то из его семьи ушел в краскомы, сын, хуже, дочь, и отказывать пожилому генералу было неловко, но идти навстречу в такой просьбе нельзя. Восстание надо жестко давить, а справится ли с такой задачей человек, чья главная цель – спасти свое единственное дитя? Щербатов оставил рапорт без резолюции. Не самый срочный вопрос. Надо бы все же жениться на Софи, подумал Щербатов. Они не виделись уже почти две недели, ее дети приехали домой на рождественские каникулы. За это время Щербатов понял, что привязался к Софи сильнее, чем полагал. Если он все еще чувствовал себя живым, то только благодаря ей. А что детей у них не будет, то, может, это и к лучшему. Кажется, дети приносят родителям одни лишь беды. Щербатов собрался уже перейти к приказу, когда приметил одинокий конверт в обыкновенно пустой корзине для личной корреспонденции. С сестрой он жил в одном доме, а других родных у него не было. Личные письма приходили изредка от людей, которых он едва мог припомнить. Они просили протекций, разного рода помощи, иногда, защиты от ОКП. Щербатов им не отвечал. Взял конверт в руки, чтоб глянуть на адресата и сразу, скорее всего, выкинуть письмо в мусорную корзину. На конверте, летящий почерк Софи, марка с изображением базилики Сакрикер, парижский штемпель. Щербатов, как обычно, вскрыл конверт ножом для разрезания бумаг. Рука чуть дрогнула, нож прорезал штемпель и чуть зацепил само письмо. «Дорогой Андрей, пишу тебе из маленького кафе на Монмартре. Пожилой негр играет на саксофоне, и люди вокруг разговаривают и смеются так легко и свободно, словно и не было никакой войны с ее горестями. У нас небольшая уютная квартира неподалеку, и дети уже устроены в прекрасные школы. Не стану утомлять тебя рассказом о своих делах, напишу то лишь, что теперь важно. В Россию я не вернусь. В мрачные годы смуты многие мои друзья сочли за лучшее отправиться в эмиграцию. Я же твердо верила, что все эти ужасные революционеры с их трескучими лозунгами и бесконечным террором растают, как воск под огнем, потому что им противостоит все самое лучшее, светлое и благородное, что только есть в России. Но новый порядок, в который я верила всей душой, стал превращаться в царство насилия и лжи. Андрей, я по-прежнему глубоко убеждена, что ты умнейший и достойнейший человек из всех, кого я знала. Но я наблюдала день за днем, как то, что ты вынужден делать ради России, меняет тебя, и поняла, что не имею более сил оставаться частью твоей жизни. Не каждой женщине выпадает встретить великого человека, и тем более не каждая способна это вынести. Мне, должно быть, следует чувствовать себя виноватой за то, что у меня не достало мужества сказать тебе об этом, глядя в лицо. Однако вины я не испытываю, поскольку я, мать прежде всего, и несу ответственность за будущность детей. Низко, возможно, ожидать, что ты стал бы каким-то образом мстить мне или моей семье за наше расставание, но рисковать я права не имела. Я хочу сохранить светлые воспоминания о нашем коротком романе. Надеюсь, однажды ты простишь мне мое малодушие и станешь вспоминать меня тепло. От всей души желаю тебе повстречать женщину, которая сможет не только понимать тебя, но и выносить это понимание. А я буду молиться за тебя, Софи. Щербатов перечел письмо несколько раз, начал писать ответ. «Дорогая Софи, известие о том, что ты желаешь прервать наши отношения, стало тяжким ударом, но способ, которым ты сообщила об этом, поверг меня в глубокое изумление. Неужто ты, с твоим умом и проницательностью, могла заподозрить меня в намерении?» Разорвал черновик и бросил обрывки в корзину. «Ни к чему. Пора было переходить к делу». Щербатов взял чистый лист, стал писать быстро и четко, без помарок, в целях внедрения решительных мер по борьбе с бандитизмом и быстрому успокоению Тамбовского края приказываю. 1. Во всех селениях Тамбовской губернии властью ОКП объявлять приказы об изъятии из каждой семьи заложников. Заложников поместить в концентрационные лагеря. 2. Установить родственников лиц, состоящих в бандитских шайках, и поместить в концентрационные лагеря. 3. Лицам, состоящим в бандитских шайках, приказать сложить оружие и сдаться не позднее 1 февраля. В противном случае начать расстрелы заложников из числа их родственников и односельчан. 4. В селениях, в которых скрывается оружие, расстреливать заложников в случае несдачи оружия. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда взятых заложников и старшего работника в семье. 5. Семьи, укрывающие бандитов или их имущество в своем доме, а также снабжающие бандитов продовольствием и припасами, рассматривать как бандитские. Взятых из этой семьи заложников расстреливать на месте без суда. 6. В случае бегства семьи бандита имущество таковое распределять между верными новому порядку крестьянами, а оставленные дома разбирать или сжигать. 7. Лиц, отказывающихся назвать свое имя, расстреливать на месте без суда. Настоящие сведения и условия отпечатать типографским способом и максимально распространить по всей губернии, применяя авиацию для доставки их в труднодоступные районы. Информационные листки снабдить фотографиями заложников в концентрационных лагерях. Подпись, дата. Щербатов глянул на часы. Стрелки сошлись в верхнем положении. Можно с чистой совестью указывать 1 января 1920 года и последнее на начало нового года дело. Материалы по нему были отобраны в багровую папку. Сверху фотография, сделанная точно так, как Щербатов распорядился. Свет выставлен правильно, дети смотрят в объектив, их лица видны отчетливо. Белобрысый мальчик обнимает брата и сестру за плечи, пытаясь защитить. Младший сын, вылитый Князев, в по-детски округлом лице уже проступает волчья порода. Девочка смотрит мрачно и яростно. Уже видно, что черты лица слишком резкие, красавицей она никогда не будет. Дети стоят на фоне стены, где явственно видна эмблема ОКП. Крест на фоне щита. Эмблема была учреждена после недавней реорганизации МВД. Пояснять, где и когда сделана фотография, не требуется. Личные дела троих зачинщиков Тамбовского мятежа хранились теперь в той же багровой папке. Щербатов взял чистый лист бумаги, чтоб написать текст обращения. Это не обязательно было делать самому, сотрудники справились бы. Но он считал правильным взять эту работу на себя. Текст под фотографией должен быть простой и предельно ясный. Зачинщикам Тамбовского мятежа. Александру Антонову. Александре Гинзбург. Федору Князеву. Приказывается явиться в любое отделение ОКБ до 1 февраля 1920 года, чтоб предстать перед судом за совершенные преступления. В противном случае за каждого из зачинщиков будет расстрелян один из заложников. Этого довольно, прочее было бы лишним. Имена заложников Щербатов писать не стал. Князев и так прекрасно помнит их, а остальным нет дела. Что Князев свою жизнь отдаст за детей, сомнений не было. Однако предлагалось ему другое. Федору придется решать, станет он выбирать, кому из его детей остаться в живых, или сдаст подельников, лучше живыми, но можно и мертвыми. И чтобы он не решил, недоверие и раскол среди вождей восстания гарантированы. Щербатов вызвал секретаря, отдал бумаги в производство. Аппарат ОКП работал быстро и слаженно, как стальной механизм. Воззвания сейчас же уйдут в печати, через 3-4 дня разойдутся по всей Тамбовщине. Щербатов подошел к окну. Пока он работал, ударил мороз, это ощущалось даже через двойное стекло. Поднялась вьюга. Вихри колючего сухого снега приглушили белый свет газовых фонарей. Собор, построенный во имя того, кто принял на себя грехи мира, погружался во мрак. Глава 32. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. 31 декабря 1919 года, 1 января 1920 года. Скажите, а на этих ваших ритуалах, родениях, по правилам Матрона? Да, родениях, бичевание, обязательная часть. Саша убрала волосы за ухо. Со мной такое уже проделывали, вы видели следы. Можно это пойдет в зачет? Наслушалась поповских сказок, девонька. Без охраны она теперь не ездила. Но солдаты остались ждать в старом штабе. Робеспьера Саша передала на их попечение. К дому Матроны пришла пешком, одна, как в первые дни на Тамбовщине, когда ходила сюда христорадничать, выпрашивая немного хлеба для своей разбитой армии. Тропа, которую она хорошо помнила, утопающей в зелени, а после усыпанной опавшими листьями, теперь едва проступала из-под снега. Следов на ней, кроме Сашиных, не было. Окна Матрониного дома уютно светились. Саша думала постучать, но едва поднялась на крыльцо, Матрона сама открыла ей дверь. И вот теперь они беседовали, сидя за пустым столом. И еще я хотела спросить, предупредить. Насчет, ну как вы это называете, свального греха, в общем, вы не подумайте, я не осуждаю. Взрослые люди по согласию вольны делать, что захотят. Просто я не могу так, не хочу. Без этого можно обойтись как-то. Матрона глянула на Сашу как на милого, но надоедливого ребенка. Угомонилась. Теперь слушай внимательно. Ты сама пришла, сама в науку нашу попросилась. Никто тебя силком не тащил. Никто и удерживать не станет. Христовы люди пальцем тебя не тронут. Больно им надо. Телу твоему никакого вреда не выйдет. Но вот что до души того, что замест души у тебя рассудок им повредится легко. Не люба, вот тебе Бог, а вот и порог. На свой страх по хороводу идешь, девонька. В хоровод? Да куда тебе в хоровод? В хоровод, это для христовых людей. Тебе, по хороводу. Как это? Сердцем поймешь, ежели сможешь. Я попробую. Вот и ладно. Иди ляг пока, я в дочкиной горнице тебе постелила. В ночи родить станем. Табак свой бесовский не кури. И не ешь ничего. Саша удивилась, когда только Матрона успела постелить ей. Она ж встретила Сашу на крыльце, провела в дом и не отлучалась никуда. А постель в самом деле выглядела только что заправленной и взбитой. Прочие значения не имела. Саша проспала часа четыре и проснулась разбитой, под впечатлением ото сна. Возвращаться из этих ее снов в реальность всегда было тяжело. Там мир снова становился целым, не расколотым войной. Пробуждение ломало его заново, как неправильно сросшуюся кость. По счастью, снов она не запоминала, и накатывающее после них оцепенение быстро проходило. Накинула пальто, вышла во двор, набрала в колодце ледяной воды, умылась. Уже стемнело, но полная луна заливала светом заснеженный двор. Сразу полегчало, в голове прояснилось. Достала было папиросу, но вспомнила, что обещала не курить. Теперь Саша уже сомневалась, верно ли поступила, когда оставила штаб в решающую минуту и приехала сюда. Возможно, ее муж был прав, он же обыкновенно во всем прав. Не передумала, девонька, спросила вышедшая из дома Матрона. Да нет, только я хотела бы уточнить сперва, вы ведь понимаете, что мне нужно, что ж тут непонятного. Хочешь научиться под горькими травами волю свою сохранять, потому я тебе дам выпить их настой и вопрос задам, любой, об имени твоем, допустим, мне ответы без надобности, а вот ты попробуй говорить не то, что на сердце лежит, а то, что сказать хочешь. Это звучало достаточно разумно, Саша чуть успокоилась. И как это сделать? Как сможешь? Этого уже словами не объяснить, сердцем надо понять. Хоровод будет, он помогает. Кровь свою можешь пролить, сударыня мать это любит. Но одну каплю, не больше, жилы не надо перерезать. И запомни, ты вольна уйти в любую минуту, принуждать тебя никто не станет. На свой страх идешь, говорю же. Саша молча кивнула и снова пожалела, что ввязалась в это. Может, лучше сейчас откланяться и вернуться в Тамбов, это будет неловко и глупо, но, кажется, куда как менее неловко и глупо, чем все, что может случиться здесь. Комиссар в решающий для его армии момент экспериментирует с наркотиками, будто карикатура из белогвардейской агитки, ей-богу. И все же, раз она здесь, надо попробовать. Родения проходили в небольшой избе, стоящие отдельно в лесу, тропы туда не было, пришлось пробираться по заснеженным буеракам, так, видимо, было заведено с тех пор, когда хлысты скрывались от церковного преследования. Изба состояла из крохотных сеней и всего одной комнаты, жарко натопленной, но с земляным, неприкрытым даже рогожей полом. Маленькие окна были наглухо закрыты ставнями, горели дюжины восковых свечей, целые, по деревенским меркам, состояние потрачено, что посвятить эту комнату. Сейчас же новогодняя ночь, вспомнила Саша, стемнело в 19-м году, расцветет в 20-м. Советская власть пыталась сделать Новый год главным зимним праздником вместо Рождества, но это уже не имело значения. На лавках вдоль стен тихо сидели люди, около двух дюжин, разного возраста, от подростков до стариков. Все были босые и одеты в длинные белые, без всякой вышивки рубахи. У женщин волосы повязаны белыми платками. Саша подумала, что ей сейчас тоже выдадут такую одежду, но Матрона сказала другое. тебе надо раздеться, догола, в сенях, и оружие там оставь, никто твои вещи не тронет». Саша смешалась, окинула быстрым взглядом собравшихся, особо присматриваясь к мужчинам. В армии любая женщина учится чувствовать мужское желание на уровне инстинкта, это вопрос выживания. Нет, ее прелести их не волновали. Эти мужчины вроде бы не должны оказаться скопцами, а скопление, кажется, практиковала другая секта, но держали себя как скопцы. Их не интересовала ни Саша, ни бабы вообще. Как и женщины, они смирно и сосредоточенно ожидали чего-то крайне для них важного. Снявши голову, по волосам не плачут. Саша вышла в промерзшие сени и разделась, мгновенно покрывшись мурашками. Оставила вещи на лавке. Маузер положила сверху. Чуть поколебавшись, сняла и часы, подарок Урицкого. Что сказал бы погибший друг, если б увидел, до чего она дошла? Возвращаться в таком виде к людям было чудовищно неловко, но мерзнуть в сенях – глупо. Саша решительно вошла в избу, закрыла за собой дверь. Матрона жестом указала ей на самый центр комнаты. Конечно же, отсидеться в уголке нечего было надеяться. Саша прошла на отведенное ей место, опустилась на колени, сжалась, скрестила руки на груди. Впервые она пожалела, что коротко острижена, срезанные в Тыринской слободе волосы легко бы закрыли ее тело до пояса. Никто, впрочем, на нее не глазел. Без команды, но слаженно сектанты поднялись с лавок, выстроились кругом, взялись на руки и начали хоровод. Они двигались по часовой стрелке, посолонь, сперва очень медленно, но постепенно ускоряясь. Ни песнопений, ни молитв, ни ритуального речитатива, ни чтения старинных книг, только кружение. Неужели это все, что они тут делают, удивилась Саша. Хоровод, невинная деревенская забава, а разговоров-то было, древняя секта, тайные науки. Стоило огород городить. Матрона в хороводе не участвовала, осталась снаружи. Впрочем, и белой рубахи она не носила, на ней была обычная старушечья одежда. Только теперь Саша заметила два предмета перед собой. Первым был ковш, кажется, тот самый, с которым Матрона пришла к ней в подвал в первую встречу, но теперь в нем была не вода. Саша знала, что там, и ее передернуло. Эту горечь, вкус яда она не сможет забыть никогда. Такое пьют под дулом пистолета или вовсе вливают в людей силой. Отказаться от своей воли по своей воле звучит как безумие. Вторым предметом был маленький нож с костяной рукоятью. Хоровод кружился все быстрее. Люди уже бежали так, что Саша не могла различить отдельных лиц. Как только они сохраняют равновесие, среди них ведь есть и совсем пожилые. Саша поняла, что это становится попросту опасно. Если хоть один из кружащихся сейчас споткнется, упадут все, и на такой скорости они запросто покалечатся. Надо, кажется, все же уйти. Вдруг кто прознает, чем комиссар тут занимается. Сраму не оберешься. Можно потерять с таким трудом завоеванный авторитет. Но на Тамбов наступают колонны бронетехники. Ни от какого оружия нельзя отказываться. В конце концов, она уже здесь. Саша взяла ковш в обе руки и, преодолевая отвращение, выпила до дна. Волна горечи захлестнула, выбила воздух из легких, и все сделалось очень просто и легко. Она вспомнила нежные руки Веры, поправляющие ей волосы, надежное плечо Щербатова, к которому так хотелось прижаться и сделаться слабой. Она ведь всегда хотела стать слабой, но не позволяла себе. Вот дурочка-то. Саша счастливо засмеялась. Как глупо, она боялась, что снадобье лишит ее свободы. А ведь оно само и есть свобода. Свобода от ответственности, свобода от выбора, свобода от чувства вины, свобода от необходимости быть субъектом этого паскудного исторического процесса. Теперь все стало просто. Саша подняла глаза, ожидая приказа. Если ей велят сейчас вонзить нож себе в горло, она сделает это с радостью. Назови свое имя. Всего-то, Суламиф. Это было правдой. Так ее назвали при рождении. Имя девушки из виноградника, нежной и слабой, ставшей наложницей великого человека. Не то. Еще раз, назови свое имя, Юдив. Это тоже было правдой. Имя сестры, вписанное в ее документы по ошибке, приросло к ней ближе, чем данное при рождении. Имя великой женщины, которая смогла околдовать врага своего народа и убить его же оружием. Саша пыталась совершить что-то похожее, но ничего у нее не вышло. Не то. У Саши перехватило дыхание, будто ее ударили. Она старалась как могла, но ее ответы не устраивали того, кто ей приказывал. Это было недопустимо, но как исправить дело, она не знала. Огляделась панически. Кругом был только хоровод, и он не снижал скорости. В нем не разглядеть было отдельных людей, а может и не было уже никаких отдельных людей. Все происходило в молчании. Пламя свечей слилось в огненное кольцо, белые рубахи соединились с ним. Больше Саше ничего не приказывали, и это было тяжело, почти невыносимо. Но голова работала ясно, и она попыталась вспомнить, что еще ей говорили сделать. Кровь, немного крови, нож, вот так просто. Осторожно, стараясь не задеть вену, Саша надрезала левое запястье. Кровь пошла не сразу, тяжелая капля медленно, будто нехотя выступила на коже и упала на земляной пол. Земля ожила, вздыбилась, закипела. Только под Сашиными коленями она осталась неподвижной, а кругом бушевала, будто море. Прямо перед Сашей вырос земляной столб. Он непрерывно двигался, колыхался, гнулся, постепенно обретая форму человеческого тела. Голем из чернозема, перемешанного с кровью. Дело не в снадобье, догадалась Саша. Это хоровод. Люди не могут так долго, так неистово двигаться, оставаясь при этом людьми. Те, в хороводе, уже что-то другое. Они отрекаются от самих себя в этом движении и воплощают то, во что верят. Фигура становилась все отчетливее. Это определенно была женщина, коренастая и сильная, безо всякой хрупкости или изящества. Могучие ноги, мощные полные бедра, крепкий торс, широкие плечи, довольно большая и при этом отнюдь не рыхлая грудь. Черты лица выразительные, полные энергии, но грубоватые, словно вытесавший их скульптор торопился. Волосы едва касаются плеч. Саша в изумлении откинулась назад, глядя на голема снизу вверх. Это тело она видела каждый день и не видела никогда. Стоящая перед ней женщина была сильной, даже грубоватой, но невероятно свободной и притягательной. Страх, стыд, чувство вины, для нее всего этого просто не существовало. От первобытной привлекательности этой женщины перехватывало дух. Она состояла из перемешанной с кровью земли, но всякая живая плоть откликалась на ее зов. И ведь это было ее, Сашина, тело, слепок с нее. Но в каком виде? Тихая еврейская девочка, скромная петроградская барышня, суровый армейский комиссар, она никогда не позволяла себе, даже представить у себя не могла такого разворота плеч, осанки, усмешки, взгляда. Сударыня-мать, мать сыроземля, начало и конец всякой жизни. Она была здесь прежде христианства, прежде появления человека. Она дарила своим детям хлеб и принимала умерших в себя, превращая их тела в новый хлеб для новых детей. Щедро напоенная горячей кровью, она пробудилась, и на лице ее, ярость, назови свое имя, прозвучало извне. Приказ, которого Саша должна слушаться. Но земляная женщина ответила вместо нее, мое имя, Александра. Это был заготовленный ответ, то, что Саша хотела сказать, пока свои желания еще были. Правда, но не вполне, ее имя, и не ее. Но если голем отвечает вместо нее, кто тогда она, для чего? Это были глупые мысли, эгоистичные, лишние. Саша решительно отбросила их и поднялась с колен. С древними силами не торгуются, не молятся им, не льстят. Им только приносят жертвы. «Забери все, что во мне есть», — сказала Саша матери. «Возьми мою силу, мою волю, мою способность любить. Преврати меня в свое оружие. Что ты сделаешь для меня, дитя?» Ярость на лице земляной женщины на мгновение сменилась ласковым любопытством. «Я стану защищать тебя», — ответила Саша. И прежде, чем договорила, поняла, не то. Та, что стоит перед ней, не нуждается ни в чьей защите. Черты глиняного лица поплыли, фигура начала осыпаться. Быстро нужен другой ответ. Саша вспомнила своего приемного сына, до сих пор лежащего в поле, непогребенного, неоплаканного, и поняла, что должна сказать. «Я отомщу за твоих детей». Этот ответ был принят. Женщина обняла Сашу, крепко поцеловала в губы, вошла в нее и растворилась в ней. Две сделались одним. Кровь павших побежала по жилам, плоть соединилась с землей. Человек превратился в голема, порождение гнева, орудие мести, посланника мертвых в мир живых. Саша огляделась. Хоровод теперь принадлежал ей, он всегда будет ее защищать. Слова бессильны были выразить принятую ею в себя ярость. Она изогнулась и закричала, как не кричала никогда, ни от боли, ни от любви. Крик рождался в человеческом теле, но кричала сама земля, пробужденная пролитой кровью. Земля разверзалась, чтобы поглотить наступающие на нее смертоносные машины, заживо похоронить чужаков, обратить в прах царство несвободы, потому что пролитая кровь всегда требует новой.